Глава 6. Планета Кассия. 8 световых лет от системы Дабок. Этим вечером Ольге взгрустнулось. Тяжело было расставаться с университетом, с друзьями. Остановив машину на обочине, она вышла, не закрыв дверку флая, сорвала травинку и, покусывая ее, долго смотрела вдаль на туманящийся маревом горизонт. Простор, что лежал по обе стороны дороги, сладко кружил голову и захватывал дух. Куда ни глянь, луга протянулись бесконечным бархатным ковром, текли к горизонту, плавно вздымались зелеными склонами холмов, меж которых поблескивала река Вереженка. Невольно всколыхнулись сокровенные воспоминания детства. Вон там, под сенью прохладной дубравы, в первый раз робко поцеловала мальчишку из города, что приезжал летом к родителям. А тут взгляд Ольги скользнул по нежной листве берез, которая словно зеленая дымка обволакивала белоснежные стволы. Тут мать впервые показала ей, что такое грибы. Да мало ли воспоминаний оказалось связано с родными местами. Голова шла кругом. Присев на скат дорожной насыпи, Ольга смотрела вдаль и никак не могла насмотреться. Странно как-то. Будто видела все это в последний раз. Она даже вздрогнула, отгоняя дурную мысль. Чего, спрашивается, распереживалась? Ну, подумаешь, 20 лет исполняется. Так жизнь еще вся впереди. Интересно, сдал Сережка экзамены? Приехал уже? Подумала она, почувствовав, как от сорванной травинки во рту вдруг разлилась терпкая горечь. Что это сегодня со мной? Как будто все одно к одному. И настроение грустное, щемящее, и травинку сорвала не глядя, а оказалась горечь одна. Ольга хотела вернуться к машине, разом отсечь хлопком двери тревожные мысли и туманные образы, но воздух пах так упоительно. Хотелось сидеть и пить его, как волшебную амброзию. Беззвучно сгущались сумерки. «Наверное, приехал Сережка. Может, заходил», — опять подумалось ей. «Да и родители уже волнуются. Заждались», — спохватилась она. Оставшиеся до усадьбы 3 километра промелькнули, едва заметила. Притормозив подле ворот, она заглушила двигатель, глядя, как уютно светятся окна большого двухэтажного дома. Вот сбоку открылась дверь крытого пластиковой черепицей сарая, и овчарка по кличке Альфа бросилась к машине, радостно повизгивая. Учуяла, кто приехал. Ольга вытащила ключи из замка зажигания, заметив, как в ближайшем окне промелькнула тень. Мать спешила к дверям встретить дочь. Девушка поспешно схватила сумочку, но только открыла дверь машины, как холодный нос Альфы доверчиво ткнулся в ее ладонь. «Сейчас, милая, погоди!» Овчарка послушно отступила на шаг и села, внимательно наблюдая, как она по городской привычке закрывает машину. «Ну, как дела, Альфа?» Ольга присела на корточки, потрепала овчарку по холке, взъерошила черную лоснящуюся шерсть. В ответ та лишь скосила глаза и зевнула, показав белоснежные клыки и розовое небо. Дверь дома приоткрылась, скрипнула ступенька деревянного крыльца. Мама. «Оленька! Ну, наконец-то! А я уж думала, не заплутала по дороге!» — лукаво упрекнула мать, обнимая дочь. Ольга прижалась к ней, обняла с радостным, щемящим чувством. «Все, учеба закончилась. Больше никуда не нужно уезжать». «А где папа?» — спросила она. «Уехал в город несколько часов назад». «Зачем?» — удивленно спросила Ольга, доставая из багажника машины свои вещи. «Вызвали его. Какое-то срочное собрание всех офицеров. Сама вот гадаю, что могло случиться?» Дочь уловила в ее голосе тревогу и не стала расспрашивать дальше, хотя в душе шевельнулась обида. «Ну, вызвали, значит, надо», — подумала она, стараясь не обращать внимания на неприятное известие. Не хотелось портить такой вечер мелкими недоразумениями. Она ведь знала, отец ее любит и тоже наверняка переживает, что пришлось уехать, не повидав дочь, в такой значимый для всей семьи вечер. «Ну ладно, мам, пойдем в дом». Она взяла ее за руку и на душе вновь потеплело. «Кстати, а Воронин Сережа не заходил?» Как бы, между прочим, спросила Ольга, поднимаясь по ступенькам крыльца. «Ну как же, заходил, часа два назад. Тебя спрашивал. Стройный такой, вытянулся, возмужал. Прямо не узнать соседского шалопая». Девушка украдкой улыбнулась, поднялась на крыльцо, а внутри вдруг снова пробежал холодок странного предчувствия. Ночь наступала какая-то темная, недобрая. В президентском дворце, расположенном на окраине столицы Кассии, города Александрийска, вечер выдался нервным и хлопотным. По мраморным ступеням парадного входа то и дело сновали офицеры, парковочная площадка оказалась полна машин. Люди прибывали постоянно, все носили форму, а в их взглядах читалось беспокойство. Николай Андреевич Полвин приехал около 9 вечера. Войдя в зал, он задержался у порога, ища взглядом кого-нибудь знакомого, и при этом машинально похлопывая стиснутыми в правой руке белоснежными перчатками по ладони левой. Как и остальные, он находился в недоумении и был крайне расстроен нежданным вызовом в столицу. Завтра у дочери день ее рождения. Взгляд Полвина обежал зал, подмечая блеск носимого без привычки именного холодного оружия. Задержался у развилки лестниц и, не найдя ничего примечательного в светской толчее, вернулся было ко входу, как вдруг один из офицеров заметил его и громко воскликнул: «Николай Андреевич, сколько лет?» Полвин обернулся на зычный голос, и его черты вдруг дрогнули, смягчились. Он узнал спешащего к нему офицера. «Лозин! Вадим Петрович!» — радостно воскликнул он, шагнув навстречу. «А ты какими судьбами?» — искренне удивился Николай, обнимая капитана. «Я ведь слышал, ты где-то на юге, воюешь с сельвой?» «Да вот, вытащили прямо из джунглей». «Случайно не знаешь, что стряслось? Откуда срочность такая?» — спросил Лозин. «Нет», — признался Полвин, — «сам в затруднении». «Да бог с ним! Ты лучше скажи, как сам, семья, Андрюшка!» — засыпал он вопросами друга юности, увлекая того в сторону, подальше от толпы. «Да что я?» — белозубо улыбнулся капитан. «В корчевщики записался. Правильно ты слышал». «Катюшка корит. Говорит, годы, мол, не те. От семьи бежишь. А я слушаю, да знай свое. Прикипел. Не могу без нее. Без этой адовой сельвы». «Ну уж, прям не можешь». «Представь, не могу. Если честно, боюсь работу бросить. Ведь Катюша, она у меня умница прозорливая. Годы-то действительно не те». Лозин говорил, знакомо улыбаясь краешком губ. А Полвин слушал, испытывая при этом живительное дыхание времени, словно ветерком потянуло из прошлого, кадетской юности, первой любви. «Боюсь на заваленке осесть, брюшком обрасти», — продолжал тем временем капитан. «Дома-то оно, ясно, лучше. Андрюшка-внучок растет, уже 5-й годок шалопаю». Лозин улыбнулся, и его взгляд просветлел. «А ты как, Коля?» — вдруг спохватился он. «Оля твоя уже, наверное, выросла совсем. Где она?» «Да разминулся я с ней», — со вздохом признался Николай. «Домой должна была сегодня вернуться. Завтра ей 20. А меня вот, видишь, вызвали». 20? — с уважением переспросил Вадим. «Да, неприятно, конечно. Выходит, не ты посвящать ее будешь? Или перенесешь?» «Нельзя переносить. Ты же знаешь, нехорошо это», — с сожалением ответил Полвин. «Хоть и потеряла смысл традиция, превратилось в ритуал, но все равно обидно. Пришлось попросить Лисецкого. Помнишь, может, Кирилла?» Лозин нахмурил лоб. «Нет, не помню», — признался он. «Ну, неважно. Сосед он мой, одногодка. У него две дочки-близняшки. Он поведет Ольгу сегодня ночью к нашему Ахуму». «Да, печально», — сочувственно вздохнул Лозин. «Для меня это осталось неизгладимым впечатлением, как оттиск в сознании на всю жизнь. Традиция или ритуал, но вещь правильная, нужная. Кто-то из древних ведь правильно сказал. Можно не знать многих наук и быть образованным человеком, но нельзя быть образованным, не зная истории». Николай хотел что-то ответить, но сигнал коммуникатора прервал разговор. «Полвин, слушаю», — сухо произнес он. «Вас ожидают в северном крыле. Комната 127», — не представляясь, произнес голос. «Извини, Вадим, мне пора», — Николай заторопился. «Найду тебя, когда разрешится эта сумятица. Не уезжай, не повидавшись со мной, ладно?» Лозин кивнул. Николай Андреевич пожал ему руку. «Комната 127?» Наморщив лоб, попытался вспомнить он, направляясь к лестнице. «Центр контроля над чрезвычайными ситуациями?» Ночь выдалась теплая, мягкая. Ольга заканчивала ужин, сидя за столом с матерью. Прислуживал им старый дроид по имени Степан. В детстве Ольга звала его на свой манер – Стип. Девочка, которая только начала говорить, коверкала слова, а андроид привык, так и остался Стипом. С улицы донесся звук шагов. Ольга обернулась, втайне ожидая увидеть Сергея Воронина, но поздним посетителем оказался их сосед – Кирилл Александрович Лисецкий. Отставной полковник с лысеющей макушкой и пышными бакенбардами. «Здравствуй, Мария!» Он склонился, поцеловал руку хозяйки дома. «Приветствую вас, Ольга Николаевна!» С необычайной, серьезной торжественностью обратился он к девушке. Ольга краем глаза заметила, как порозовели щеки матери. «Уже пора, Кирилл?» Не сумев скрыть волнение, спросила она. Ольга ровным счетом ничего не понимала. «А что случилось?» Она отодвинула столовый прибор, и Стип тут же выступил из-за плеча, убирая посуду. «Доченька!» — голос матери дрогнул. Она улыбнулась сквозь навернувшиеся слезы, чем совершенно расстроила и озадачила Ольгу. «Отец очень переживал, что не он поведет тебя к Ахуму. Но обстоятельства так сложились. В общем, он попросил Кирилла. Ты сейчас должна пойти с ним, узнать о своих корнях. Сегодняшняя ночь — канун твоего совершеннолетия. Это вековая традиция, которой мы придерживаемся неуклонно вот уже 3 с лишним века. «О чем ты, мама?» — хотелось спросить Ольге, но она промолчала, подавленной той торжественностью, что исходила от старших. «Пойдем», — Лисецкий посмотрел на часы. «Скоро полночь. Нужно торопиться». Ольга, ничего не понимая, послушно встала, взглянула на мать, но та лишь ободряюще кивнула. «Иди». «А что это за Ахум такой?» — спросила девушка. Слово звучало странно, непривычно, да и слышала она его впервые. «Это аббревиатура», — ответил Лисецкий. «Пойдем, я все тебе расскажу по дороге». Ольге оставалось одно — подчиниться. «Я скоро вернусь», — зачем-то пообещала она матери. Старая дорога сворачивала в лес. Стип молча следовал за ними, освещая заросшую травой колею. Откровенно говоря, Ольге стало не по себе. Слишком уж необычными, таинственными казались события этого вечера. «Куда мы идем, Кирилл Александрович?» не выдержав, требовательно спросила она. Лисецкий чуть замедлил шаг. «Оля, ты знаешь, что люди живут на Кассии всего 3 с небольшим века?» — спросил он. «Ну, разумеется», — не задумываясь, ответила девушка. «Это же преподают в школе». «Зачем дядя Кирилл задает такие глупые риторические вопросы, ответ на который ему известен заранее? Что она, 5-летняя девочка, что ли?» «Да, конечно», — поспешил продолжить Лисецкий, почувствовав ее растущее недоумение. «Но в школе лишь вскользь упоминают о том, откуда наши предки пришли на Кассию». «С земли», — ответила она, все еще не понимая, к чему клонит давний друг отца. Она уважала Лисецкого и готова была выслушать от него любую поучительную историю. Но зачем для этого углубляться в окружающий усадьбу лес, да еще по дороге, которой давно никто не пользуется? «Правильно», — в тон ей ответил Кирилл Александрович. «Но школьная программа составлена так, чтобы не формировать у детей превратного мнения о нашей прародине. Земля находится очень далеко. Мы до сих пор точно не знаем, где именно. И как относиться к метрополии спустя века, тоже непонятно. Поэтому в школе лишь упоминают о давно потерянной для нас планете, а подробности каждый узнает в день своего совершеннолетия, посетив Ахум, расположенный на территории собственных владений. Сейчас мы как раз идем к нему». «Что такое Ахум?» – переспросила Ольга. «Автоматическое хранилище унифицированных механизмов», – пояснил Лисецкий. «Зачем его создали? И почему спрятали в лесу?» Лисецкий улыбнулся. «Никто и не прятал. Просто хранилища построены очень давно. За века они слились с ландшафтом, заросли лесами. А теперь послушай внимательно. Когда колониальный транспорт Кассиопея вышел на орбиту этой планеты, связь с Землей установить не удалось. Наши предки были предоставлены сами себе. Они провели разведку и увидели 3 материка. На 2 процветала исконная жизнь планеты, а 3-й едва сформировался в результате тектонических сдвигов и представлял собой каменистую пустыню. Пока он говорил, за поворотом старой дороги показался лесистый холм. Колея добежала до него и оборвалась у поросшего мхом обрыва. «Почему же наши предки решили заселять пустынный материк?» — не удержалась Ольга от закономерного вопроса, в то время как Лисецкий возился с небольшим устройством, похожим на дистанционный пульт управления. «Ну надо же! Похоже, аккумуляторы сели!» Кирилл Александрович с досадой вздохнул и виновато пояснил. «В прошлом году приводил сюда дочерей. С тех пор пультом и не пользовался». Он обернулся к андроиду, протянув тому 2 небольших элемента питания. «Стип, заряди. Скажешь, когда будет готово. А мы с твоей хозяйкой пока тут побеседуем». «Так почему наши предки стали осваивать пустынный материк?» «Ну, это нетрудно объяснить. Ты ведь проходила курс экзобиологии, верно?» Ольга кивнула. «Да, но мне не все понятно в нем», — не удержалась она от замечания. «Иногда я задумываюсь, зачем нам преподают столько знаний о космосе, о принципах навигации, экзобиологии? Какой в этом смысл, если большинство из них останутся невостребованными и наверняка улетучатся из головы через 2 лет?» «Мы пришли из космоса, Оля. Это нужно запомнить, крепко запомнить и никогда не забывать. В космосе наши корни». «Мои корни здесь, на этой земле», — запальчиво возразила ему девушка. «Нет», — покачал седой головой Лисецкий. «Посетив Ахум, посмотрев хронику, ты поймешь. 100 колониальных транспортов покинули Землю в период Великого Исхода. Кто-то выжил, кто-то погиб. Думаю, корабли прихотью гиперсферы разбросало по всей галактике. Но рано или поздно мы встретимся снова. Неизвестно, какими будут люди с других планет. Поэтому ты должна познакомиться с хроникой первых лет колонизации». Он посмотрел в сумрак и продолжил. «Ну, а насчет выбора материка ответ прост. Наши предки не захотели рисковать. Орбитальные исследования показали, что биосфера планеты далека от земного эталона. И чем тратить силы на борьбу с враждебными жизненными формами, проще было создать собственную экосистему. Материк, по меркам геологического возраста, едва сформировался. Он был пустынен, неприветлив, но идеально подходил для терраформирования. Колониальный транспорт совершил успешную посадку, а вот дальше начались трудности. После пробуждения колонистов среди них возникли серьезные разногласия относительно дальнейших путей развития. Люди, прилетевшие на Кассиопеи, разделились на 11 групп, создав независимые очаги освоения. Ольга вздрогнула. Она знала о заброшенных поселениях, разбросанных вдоль побережья. И сколько выжило? Только один анклав. «А почему погибли другие?» Лисецкий не ответил. Молча забрал у андроида заряженные аккумуляторы, вставил их в гнездо пульта и коснулся сенсора. Внутри холма что-то дрогнуло. Ольга почувствовала легкий озноб. Вертикальная, поросшая мхом стена начала сдвигаться вбок, открывая вход в тускло освещенные помещения огромного бункера, предназначенного для хранения невостребованных машин, разгруженных с борта колониального транспорта, а главное — компьютеров, содержащих все накопленные знания цивилизации. «Иди, ты сама должна ответить на этот вопрос». Посещение Ахума потрясло Ольгу Полвину до глубин души. Как будто обжигающий ветер дохнул на нее из глубин древности, опалил, а затем сдул оболочку наивности. Она узнала все. Увидела умирающую землю, превратившуюся в гигантский отравленный токсинами город, а затем и жестокую, не укладывающуюся в голове хронику первых лет колонизации Кассии. Здесь выжил лишь каждый десятый. Глупая, необоснованная вражда между людьми, не желавшими сотрудничать, стала причиной гибели большинства колонистов. В первый момент Ольге хотелось кинуться к взрослым, потребовать от них вразумительных объяснений, спросить, почему остальным 9 анклавам позволили погибнуть в результате их собственных ошибок, почему им не пришли на помощь. Она с трудом подавила эмоциональный порыв, ведь правда уже открылась. Жестокая арифметика выживания людей, выброшенных волею судьбы на чуждую планету, не сразу нашла понимания. Предварительно ей пришлось принять и другие, еще более обидные и непонятные поначалу факты. Она узнала, что такое слой земного киберпространства и как деградировали люди, жизнь которых протекала в инмодах. Оказывается, 90% колонистов были выходцами из этого пресловутого слоя. Они не умели ничего. Примечание. Подробнее слои земного киберпространства и жизнь людей в инмодах рассматриваются в романе «Слепой рывок». Конец примечания. Ох, как тяжело было юной хозяйке прекрасных земель понимать, что ей просто повезло. У истоков ее генеалогического древа стояли люди, способные выжить в условиях неизведанного мира, чего не скажешь о подавляющем большинстве пассажиров Кассиопеи. Подбор экипажей колониальных транспортов являлся игрой случая. В соседних криогенных капсулах могли оказаться тупица и гений, но почему-то тупиц, потребителей и лентяев оказалось в десятки раз больше, чем умных и решительных людей. Естественно, что после посадки Кассиопеи люди, до этого прозябавшие в фантомных вселенных слоя на вечном пособии всемирного правительства, быстро раскаялись в принятых решениях и превратились в злобных, агрессивных нытиков. По сути, они представляли из себя никчемную толпу потребителей, не способных трудиться даже ради собственного выживания. Такова оказалась горькая правда. Все смешалось в голове. Урбанистические панорамы далекой прародины, хроника первых дней высадки, жестокая арифметика выживания. Но ведь это происходило столетия назад. Сейчас Кассия совершенно другая. Что мне за дело до событий прошлого? Она пыталась как-то успокоиться, привести в порядок мысли и чувства. Моя жизнь совершенно другая. У меня обязательно будет свое счастье, дети, семья. Хотя бы с тем же Сережкой Ворониным. Не помогло. Не осталось в душе прежнего покоя. В полном смятении она вышла из Ахума, чувствуя, как законсервированные за ненадобностью машины, их оказалось слишком много после гибели большинства колонистов, провожают ее холодными взглядами видеодатчиков, словно усмехаются вслед, шепча: «Вы лишь горстка пыли, брошенная под порыв солнечного ветра. Однажды вы исчезнете, враждуя, вырождаясь, и тогда останемся только мы, мертвые, холодные, вечные свидетельства ваших несостоявшихся амбиций». «Да что за чушь лезет в голову?» Она разозлилась, коснулась сенсора на пульте управления, закрывая ворота Ахума, и коротко обронила: «Стип, пошли». Обуреваемая противоречивыми эмоциями и мыслями, Ольга вернулась к дому. Окна гостиной были открыты. Оттуда сочился теплый свет, доносились голоса. Лисецкий сидел за столом, пил чай и что-то рассказывал, а мама кивала, украдкой бросая взгляд за окно, явно переживая за дочь. «Но почему все так нервничают? Неужели из-за того, что я узнаю некую правду, не имеющую прямого отношения ко дню сегодняшнему?» На самом деле информация, полученная в Ахуме, являлась тестом на историческое равнодушие. Важно, как девушка воспримет ее. Ужаснется, огорчится, запомнит, или же пренебрежительно фыркнет, пожав плечами: «Мне-то что за дело? Все в прошлом, а живу я здесь и сейчас». «Жаль, что Николай в городе». Голос Лисецкого долетел до ее слуха через приоткрытое окно. «Помнишь, Машенька, ту ночь, когда я и Николай сходили в Ахум?» Она кивнула, улыбнулась далеким воспоминанием. «Помню. Двое сумасшедших. Разбудили всех посреди ночи, наделали переполох, требуя коды доступа к основному модулю колониального транспорта. Как? Не раздумал лететь на поиски других цивилизаций?» Не удержавшись, подтрунила она. «Да куда теперь-то?» Лисецкий похлопал себя по обозначившемуся с годами брюшку. «Поздновато. Пусть молодые дерзают». «Стип, заведи машину», — негромко сказала Ольга. Затем решительно поднялась на крыльцо, заглянула в гостиную, положила пульт на каминную полку и тихо произнесла в ответ на вопросительный, тревожный взгляд матери: «Я проедусь со Стипом. Извини, мам, мне сейчас нужно побыть одной. Поговорим потом, ладно?» Сказала и вышла. Заурчал двигатель, и вскоре свет фар исчез среди деревьев за поворотом дороги. «А знаешь, Кирилл, я вот иногда думаю, а может, надо было в ту ночь настоять на своем? Может, мы, поколение за поколением, так и упускаем свой шанс?» «Не знаю, Машенька, честное слово. По мне и тут забот хватает. А может быть, ты права? Надо было тогда добиться своего и рвануть к звездам. Кто знает, как бы сложилось дальше. Но я сегодня говорил Оле, когда-нибудь это обязательно случится. Не верю, что экипажи всех колониальных транспортов погибли. Кто-то обязательно вновь выйдет в космос и, быть может, отыщет Кассию. На самом деле, все, о чем они сейчас говорили, сидя за столом в уютной гостиной, уже свершилось. В зоне высоких орбит, прошитый снарядами штурмовой носитель «Беркута», выйдя из слепого рывка, неуправляемо дрейфовал к планете. Вскоре, повинуясь силе гравитации, он войдет в разреженные слои атмосферы и продолжит падать, чтобы вдребезги разбить сонный покой цивилизации Кассии. Земля. Мегаполис Европа. Здание Всемирного правительства. Месяцем ранее. Джон Хаммер пристально изучал звездную карту с наложенными на нее маркерами планет и тонкими линиями разведанных гиперсферных маршрутов. Война полыхала уже шестой месяц. Эскадры земного альянса развили атаку по трем направлениям. Надыров все еще безуспешно пытался овладеть Дабагом. Нагумо сейчас приближался к Элио, одной из трех наиболее развитых колоний эпохи Великого Исхода, а Горнев приступил к скрытной высадке на Кьюик. Звездные системы, расположенные на удалении одного прыжка от Земли, теперь пестрели различными маркерами. В космосе велось строительство боевых станций. На непригодных для жизни планетах основывались форпосты, закладывались промышленные базы, велась разведка источников сырья. Цепь миров, окружающих метрополию, уже прозвали линией Хаммера. На случай, если при дальнейшем продвижении эскадр будут встречены высокоразвитые колонии, обладающие собственным космическим флотом, или, хуже того, инопланетные цивилизации, этот рубеж станет защитой для Земли, ибо при современном уровне гиперсферной навигации миновать его невозможно. Раздался негромкий сигнал внутренней связи. «Говард Фарагней прибыл с Юноны и ожидает аудиенции. Пусть заходит». Говард Фарагней, талантливый инженер и кибернетик, возглавлял отдел перспективных разработок в недавно созданном исследовательском центре с неброским кодовым названием «Гамма». Он переступил порог и невольно замер, осматриваясь. Немногие могли похвастаться, что побывали в личных апартаментах Джона Хаммера. «Проходи!» — президент Земного Альянса движением руки свернул голографический сгусток тьмы, расцвеченный искрами звезд. «Присаживайся. Ты прямиком с Юноны?» «Да, господин президент. Как ощущение от гиперпрыжка?» «Я его не заметил», — смутился Фарагней. «Проспал. Накануне много работал». Хаммер жестом пригласил его в зону отдыха, где был сервирован столик. Когда дело касалось незаменимых гражданских специалистов, он предпочитал разбивать мифы и фобии, проявляя радушие. Впрочем, мало кто заблуждался на этот счет. В любой момент президент Земного Альянса мог показать свой крутой, непредсказуемый нрав. Фарагней истушевался. «Ну, давай, докладывай». Сегодня Джон Хаммер находился в хорошем расположении духа. «Как продвигаются дела по Беркуту?» «Мы изучили все видеозаписи и сигнатуры, но без прототипа серв-машины выводы приходится делать с большой осторожностью». «Не верю», — президент сделал глоток кофе и добавил. «Аграрии Дабага сконструированы на основе колониальной техники, где применялись типовые решения». «Да, но инженерный гений Ганса Гервита не укладывается в рамки унификации». «Вот один из примеров». Фарагней коснулся своего кипстека. Над столиком появилась модель серф-машины. В продемонстрированной симуляции по Беркуту с небольшой дистанции били три электромагнитных орудия. Снарядные трассы вгрызались в броню исполина под разными углами. «Ну и?» — Джон Хаммер вопросительно приподнял бровь. «При таких динамических нагрузках, учитывая малую устойчивость шагающего привода, робот должен был опрокинуться. но на документальных записях этого не происходит. Он выдерживает попадание, лишь слегка отклоняясь от вертикальной оси. Нашли объяснение? Да. В корпусе «Беркута» смонтированы системы подвижных жидкометаллических грузов, которые создают мгновенный противовес внешним ударным воздействиям. Это лишь один из примеров, как известное явление было использовано Гансом Гервитом и вписано в конструкцию серф-машины. Джон Хаммер хмыкнул, долго смотрел на изображение, затем спросил: «А как далеко продвинулись мы в создании собственных образцов?» «Сконструировано 3 модели боевых серф-машин, а также штурмовой носитель для их доставки на планеты». Говард основательно подготовился к докладу и сейчас продемонстрировал объемное изображение, продолжая пояснять. «Фалангер — 60-тонная штурмовая машина, обладающая уникальной огневой мощью. Вооружен установками «Легион». Ракеты класса «Пилум» способны поражать цели на низких орбитах, либо взламывать оборонительные укрепления на дистанции до 500 километров. В ближнем бою используют 80-миллиметровые электромагнитные орудия и лазеры средней мощности. Хаммер скользнул взглядом по техногенному исполину и одобрительно кивнул, ожидая продолжения. Следующая модель — «Хоплет». 40-тонная машина повышенной маневренности. Вооружение — ракетные установки, зенитные лазеры и 30-миллиметровые электромагнитные орудия. Мы полагаем, что именно «Хоплеты», прикрывая тяжелых фалангеров, станут настоящими рабочими лошадками на полях сражений. Третья модель — 50-тонный «Центурион», пока еще не доработана. Этой машине отводится роль тактико-командного центра. Сейчас идет проектирование необходимых подсистем. «Учитывая сжатые сроки, успехи Гаммы впечатляют», — похвалил его Хаммер. «Но наверняка существуют и трудности». «Безусловно», — Фарагней немного успокоился. «Главной из проблем является проектирование систем управления. Множество рутинных функций мы передали боевым автопилотам, объединенным в модуль независимого поведения «Одиночка». Но это не выход, учитывая, что в бою ситуация меняется ежесекундно и зачастую требует принятия мгновенных, неординарных тактических решений. Модуль «Одиночка» отлично справляется с поддержанием равновесия машины, основными приемами маневрирования, распознавания и сопровождения целей, управления огнем. Однако моделирование боевых ситуаций показывает, что «Беркут», управляемый человеком, все равно эффективнее. Ведь к возможностям автопилотов добавлено человеческое мышление, искусство пилота, если позволите так выразиться. «Неужели у нас нет достойных кандидатов для управления новыми видами техники?» «Конечно же есть», — поспешил заверить Фарагней и тут же добавил. «Но люди, имеющие опыт ручного управления сложными роботизированными комплексами, психологически не готовы к войне. В подавляющем большинстве это жители пояса астероидов и лун Юпитера, где еще в ходу полуавтоматические системы». «Самая неблагонадежная прослойка населения», — с досадой согласился Хаммер. «Но как же быть? Сейчас мы готовим к боевым испытаниям смешанные группы из военных и гражданских. Но, на мой взгляд, есть и другое решение. Однако над ним предстоит очень много работы». «Ближе к делу», — нахмурился Хаммер. «Я пытаюсь понять ход мысли Ганса Гервита. В его распоряжении было лишь шасси погрузчика, предназначенного для демонтажа бронеплит колониального транспорта, и нейрочипы, взятые от андроидов. Думаю, Гервит использовал их для создания искусственной нервной системы прототипа. В каждый привод он вмонтировал нейронные модули, объединив их в сеть. Проще говоря, серф-машины Дабага обладают рефлексами и примитивным мышлением. Кибернетическая форма жизни не настолько развитая, чтобы стать проблемой, но достаточно преданная и сообразительная. Да, господин президент. Нейросети, постоянно обучаясь, приобретают и накапливают жизненный опыт. Поэтому фамильными роботами на Дабаге могут управлять даже подростки. «Но это не наш путь», — проницательно заметил Хаммер. «Почему?» На Дабаге машинный разум развивался постепенно. Боюсь, что искусственный интеллект, взросление которого будет происходить на поле боя, станет не другом, а опасным безумным зверем. «Ты уверен? А как же преданность пилоту?» «Да, но на чем ее построить?» Говард Фарагный забылся, размышляя вслух над сложнейшей задачей. «Искусственному интеллекту чужды наши ценности. У кибернетического рассудка свой взгляд на мир. Ассоциируя себя с серф-машиной, боевой ИИ пройдет стремительный путь однобокого саморазвития и вполне может счесть человека слабым звеном, мешающим ему эффективно воевать». Джон Хаммер глубоко задумался, но не нашелся, что ответить. «Значит, мы снова зашли в тупик?» — спросил он. «Нет, господин президент. Созданные нами серф-машины уже сейчас готовы выйти на поля сражений под управлением пилотов. Повторюсь, модуль «Одиночка» — это очень мощная и гибкая кибернетическая система. Но я бы не рекомендовал использовать полностью автоматические версии фалангеров и хоплитов. Они станут действовать шаблонно, предсказуемо. «Мы не можем допустить поражений», — отрезал Хаммер. «Вот тебе задание, Говард. Ставь одиночек в серию. Пилотов мы подготовим, не сомневайся. А ты параллельно займись разработкой полноценного боевого искусственного интеллекта. Ищи решение, как обучить киберсистему нестандартному мышлению на поле боя». «Подобный опыт ИИ может получить только от человека. Значит, создай неразрывную связь между пилотом и серф-машиной. Тебе понятно?» «Да, господин президент». «Возвращайся на Юнону и действуй. Тебе выделят любые ресурсы, какие только запросишь. Но мне нужен результат. И чем скорее, тем лучше».